И сразу зазвонил другой телефон, прямой телефон премьера. — Что у тебя происходит? — спросил премьер. — Опять ситуация вышла из-под контроля. Говорят, у тебя уже больницы взрывают. Неизвестные выстрелили в окно реанимационного отделения больницы, — честно признался министр. — Из гранатомета. Целью покушения был лидер преступной группировки Исмаил Махмудбеков. В результате взрыва и пожара он погиб. Других погибших нет. Несколько человек легко ранено. — Это вам просто повезло, — справедливо заметил премьер. — Но до каких пор в городе будет продолжаться этот бардак? — Я тебя спрашиваю. — И потом, с этой девушкой ты обещал 2 дня назад, и до сих пор ее не нашли. У меня завтра переговоры с чеченской делегацией. Они приезжают сюда по вопросу транспортировки нефти. Ты понимаешь, как это для нас важно? И делегацию будет возглавлять как раз ее родственник, брат ее матери. Как хочешь, действуй, но девушку до завтра найди. Из-за какой-то пигалицы ты нам переговоры не срывай. Мы ее ищем. У всех участковых ее фотография. Значит, плохо ищете. Человек не иголка. Просто так пропасть не может. Может, ее убили? Не убили, мы точно знаем, — вставил министр, изменив общему для чиновников правилу не оправдываться и не перебивать начальство. — Тогда тем более, — разозлился премьер. — При чем тут переговоры? — хотел добавить министр, но вовремя сдержался. — Мы работаем, — коротко доложил он. — Плохо, плохо работаете, — жестко сказал премьер. — Ты думаешь, мне легко было тебя в правительстве оставить? На меня так навалились со всех сторон. Если бы президент не поддержал, ты бы сейчас на пенсии отдыхал. И газеты про тебя черти что пишут, и про твоих сотрудников тоже. Ты подумай. И чтоб до завтра девушку нашли, тоном нетерпящим возражений, сказал премьер и положил трубку. Министр покачал головой. «Что творится?» — с раздражением подумал он. «В одних юбилей, другие насчет нефтяной трубы договариваться должны. А он обязан искать эту девушку по всей Москве, как будто у милиции других дел нет». Он повернулся к селектору, вызвал секретаря. «Заместителей ко мне!» — крикнул он. «И всех начальников управлений!» — добавил министр чуть тише. И в этот момент зазвонил еще один телефон. «Тот самый!» который звонил так редко и который он поднимал всегда и при всех обстоятельствах. Это был прямой телефон президента. Министр подобрался. Он не вскочил, но как-то сконцентрировавшись, поднял трубку. — Слушаю вас, — сказал он. — Что у вас в городе происходит? Президент не любил обращений на «ты» и никогда не позволял себе обращаться так к своим подчиненным. Я говорил с мэром, спрашивал насчет юбилея, он тоже беспокоится, понимаешь? И секретарь Совета Безопасности у меня вчера был. Что у вас происходит? В последние дни в городе произошло некоторое обострение обстановки. Коротко по-военному доложил министр. Сейчас мы принимаем меры по исправлению ситуации. Вы мне про ситуацию не рассказывайте. Это я и без вас знаю. — строго сказал президент. — Ваша задача — порядок поддерживать. У нас юбилей, понимаешь? А в городе все время стреляют. Неужели милиция ничего не может сделать? Все газеты об этом пишут. Министр молчал. Он знал, что президент не любит, когда оправдываются. Лучше помолчать и выслушать все, что он скажет. — И непонятно, про какую войну журналисты толкуют, — продолжал президент. «Войну мы в Чечне закончили. Точка. А в городе у нас бандит шалят. Ну так на них и должна быть управа. Мне премьер докладывал, что в самой Чечне с этим уже строго стало. Там не пошалишь, а у нас, понимаешь, такое происходит». Министр тихонько вздохнул. «Нужно найти эту девушку и избавиться, наконец, от проблем, связанных с ней», — решил он для себя. пусть обыщут весь город, но найдут ее. В конце концов, нужно задействовать всех имеющихся в городе оперативных работников, бросить их на розыски».